в открытом сражении. Тем более, что орки и сами не склонны его давать. Или это во мне говорит тщеславие? Орки, которых я знал, те, с которыми я сражался, те, что осаждали Алатор, не были похожи на трусов, способных вот так в панике бросить все и бежать в пещеру. Они были жестокими, тупыми, но упорными и очень живучими тварями. Особенно, когда ими командовал кто-то упрямый и вредный, вроде Кхыра Великого. «Древние залы короля Дриугата», — мелькнула у меня в голове мысль, вызвавшая неприятный укол дежавю. «Звучит странно. Откуда рыцарям знать, куда орки усвистали? Что, карту с подсказкой оставили? Даже название мест? Они ж не краеведы, откуда им знать гномии названия подземных сооружений?» Мои сомнения усиливались с каждой минутой. Ящер Бэрроуз и Роу Пастух, которые не так давно стали сэрами, пэрами и всякими там маршалами, конечно, были отпетыми головорезами и неплохими тактиками на уровне ограбить караван. Однако поверить в то, что они смогли собрать армию и без меня раскатать орков в тонкий блин, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Гонец вручил королю свиток с донесением, и я был уверен, что написано там то, что сказал гонец, а вот в самих событиях уверен не был. Когда буря восторга немного улеглась и Фольктрим начал отдавать распоряжение подготовке армии к освободительному маршу, я попросил его уделить мне несколько минут. К нашей беседе, по моей настоятельной просьбе, присоединились Фрор и Эйтри, который как раз прибыл в Алатор с докладом о формировании новых отрядов клана «Каменная кровь». Король, хоть и удивленный моей просьбой, согласился. Видимо, мое прозвище «Избранник Дикайса» все-таки давало некоторые бонусы к убеждению. Мы снова остались вчетвером в его личных покоях. «Ваше Величество», — начал я без предисловий, когда дверь за последним стражником закрылась. «Что-то меня терзают смутные сомнения, как говорил один царь». Фольктрим удивленно поднял брови, Фрор нахмурился, а Эйтри, всегда настороженный, весь подобрался. «Что ты имеешь в виду, Рос?» — спросил король. «Твои люди разгромили орков. Что тебе не нравится?» «Например, то, что я их такому не учил. То, что... Ваше Величество, мы столько раз показывали оркам ложное отступление, что сейчас, быть может, они хотят провернуть ту же шутку, но уже с нами». «Думаешь, твоих рыцарей обвели вокруг пальца?» «К примеру, так. Орки, которых мы знаем, не бегут так просто, особенно когда у них есть куда отступить и залезать раны». «Ловушку?» — переспросил Фрор. «Но зачем им это?» «Чтобы выманить вашу армию за пределы защищенных туннелей Алатора», — я посмотрел на Фольктрима. «Ведь оркам после стольких попыток прорыва не удалось преодолеть нашу оборону, то есть их единственный шанс добить армию гномов, вытащив нас в туннели. Представьте, вы выводите все свои силы из Алатора, идете добивать разгромленного врага в какие-то далекие пещеры. Ваши войска растянуты на марше, уязвимы. А там, в этих древних залах короля Дриугата, их ждет не горстка перепуганных, готовых к смерти орков, а главные силы Гхыра. И чего доброго, тролли? Это будет не победа, ваше величество, это будет бойня». Наступила тишина. Фольктрим побледнел. Эйтри кивнул, подтверждая мои слова. «Рос прав», — сказал он глухо. «Орки слишком хитры для такого простого разгрома. Это не в их силе». Фольктрим тяжело вздохнул и потер лоб. Он уже научился доверять моей интуиции, которая, как ни странно, редко меня подводила в этом безумном мире. «Итак, я выдаю желаемое за действительное, может быть, поэтому так легко верю в послание. Но гонец настоящий?» «Настоящий», — подтвердил я. «Но это ничего не меняет». «Ладно, давай остынем. Что ты предлагаешь, Рос?» — спросил он наконец. «Не идти? Но тогда мы упустим шанс, если это действительно шанс». «Я не предлагаю не идти, ваше величество», — ответил я. «Я предлагаю не рисковать всей армией. Готовьте ваших воинов, пусть они будут в полной боевой готовности, готовые вступить по первому приказу. Но не спешите отдавать этот приказ. Сначала нужно провести разведку, тщательную, глубокую разведку». «Разведку?» — переспросил Фрор. «Но кто?» «Я», — твердо сказал я. «Помните, вы меня назначили на странную должность главной по разведке?» «Вообще-то имелось в виду скорее политика», — пожал плечами король. «Я возьму хорошо знакомый мне отряд из гвардейцев Каменной Крови. У нас большой опыт скрытого перемещения по туннелям. Мы сбегаем в эти древние залы, оценим обстановку, выясним, что там на самом деле происходит, и только после этого вы примете решение». «Я иду с тобой», — тут же отозвался Эйтри. Его глаза горели решимостью. «Мои люди знают эти горы, и я должен быть там». Я посмотрел на Фольктрима. Молодой король несколько мгновений колебался, взвешивая все «за» и «против», потом медленно кивнул. «Хорошо, Рос», — сказал он, — «я доверяю тебе. Готовь отряд. Я буду готовить армию. Но вы там, с моим троюродным братом, уж поберегите себя. Помните, что вы разведка, а не боги мщения. Осторожность — это королевский приказ. Если это действительно ловушка...» «Мы постараемся в нее не попасть, ваше величество», — криво усмехнулся я. «А если и попадем, то постараемся сбежать, еще и насолить на прощание». Глава 27. Мы идем по Уругваю. Я чувствовал, как внутри нарастает знакомое напряжение. Адреналин уже начинал свою работу. Впереди маячила очередная рискованная авантюра, очередной квест с непредсказуемым финалом. С другой стороны, как учит меня жизнь, будь непредсказуем. Отчисляют из института, запишись в орденскую пехоту. На тебя напали в замкнутом пространстве, испорти воздух, как сделал это Эрик, то есть с размахом. Похитили бразильцы, смени мир проживания. Поругался с наемниками, натрави на них бешеных гномов, ну и так далее. Опять-таки, бог обещал мне какую-то божественную плюшку, а он вроде бы не дурак. Понимает, что мне нужно что-то в направлении боевых действий. Может, тоже поможет, подыграет. А пока все указывало на то, что мы тут с решительностью носорога приближались к решающей схватке. И от того, как мы сыграем эту партию, зависела не только судьба Алатора, но и, возможно, моя собственная. И почему-то у меня было очень нехорошее предчувствие насчет этих древних залов короля Дриугата. Слишком уж пафосно это звучало. А пафос в этом мире, как я уже успел убедиться, часто заканчивается большой кровью. Мы тщательно готовили снаряжение. Доспехи усилены, новое оружие, новое снаряжение, болты, подарочки от алхимиков, опробовать не успели, запасы шипов, новые более мощные пружины на кассеты для шипов, оружие, заточенное до бритвенной остроты, броня смазанная, чтобы не скрипело, короткие мечи, топорики, кинжалы, плюс веревки, крючья, петли, все, что могло пригодиться для передвижения по вертикальным поверхностям и труднодоступным местам. Запасы еды и воды на несколько дней концентрированные, питательные лепешки и фляги с чистой родниковой водой. Ничего лишнего, каждый грамм на счету. Последний инструктаж я проводил уже перед самым выходом в одной из дальних тускло освещенных факелами пещер Аккаина. 200 гномов, молчаливых и сосредоточенных, стояли передо мной плотным полукругом. Их лица были серьезны, в глазах стальная решимость. «Слушайте внимательно», — начал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и уверенно, хотя внутри все привычно сжималось от осознания риска. «Мы идем не воевать. Повторяю, не воевать. Наша задача — разведка. Проникнуть в указанный район. Выяснить, что там на самом деле происходит с этими разгромленными орками. Если это ловушка, а у меня есть все основания так полагать, мы должны узнать о ней все — численность противника, его расположение, планы». И самое главное, вернуться живыми и с информацией, любой ценной. Дисциплина и скрытность – вот наши главные козыри. Никакой самодеятельности, никаких геройских порывов. Работаем тихо, как мыши, двигаемся, как тени. Вопросы? Вопросов не было. Эти гномы понимали меня с полуслова. Они доверяли мне, и это доверие стоило дороже любого золота. Перед самым выходом нас нагнал Зобкин. «Я тут от Ворина услышал, ты идешь в рейд. Проверять новости про орков. Что, слухи уже утекли из королевского дворца?» «Да, но это не важно. Говори, идешь ты или нет?» Насупился гном. «Зобкин, братан, да, идем, но ты сейчас вот вообще не вовремя». «С чего это вдруг? Я иду с тобой, и не смей меня останавливать. Если ты не возьмешь меня в отряд, я просто пойду следом и буду топать до тех пор, пока не придется вместе отбиваться от орков». Теперь уже настала моя очередь сопеть как чайник. Чуть поодаль находился Эйтри. Он, как руководитель поселения, давал какие-то распоряжения и подписывал документы. Глава клана — это, вероятно, еще и бюрократия. Клан — это вообще-то нечто вроде юрлица. «А еще», — напирал Зобкин, — «у меня для тебя амулет дальней связи, настроен на амулет короля. Позволяет отправлять мысленные сообщения, но требует от гнома или там человека наличия магических способностей. Фрор просто Борот считает, что они у тебя после общения с богом Дикаисом есть». «Может и есть, хрен его знает, братец-гном», — неопределенно ответил я. Эйтри освободился, поэтому я шагнул к нему. «Слушай, у меня тут горячо желающие принять участие в нашем рейде». Лидер клана напрягся. Наш разговор он слышал, но вполуха, сильно не вникал. Понятно, что остальные бойцы прошли пару десятков рейдов вместе и понимают друг друга без слов. Зобкин был чужаком из клановых отрядов, без опыта партизанской войны, но... «Ты в нем уверен?» — задал короткий и простой, и в то же время непростой вопрос Эйтри. «Да», — выдохнул я. «Он идет. Но если умрет, то умрет, и пусть пеняет на себя». Зобкин все слышал и, кажется, чуть подпрыгнул от решения Эйтри, но рассыпаться в благодарностях не стал. Что один, что другой, характер нордический, все дела. Морды делали кирпичом. С другой стороны, хорошо, что мне не пришлось объяснять, что с Зобкиным я прошел достаточно жесткую трепку сражений в арьергарде. Зобкин вручил мне амулет. Я взял его. Он был теплым на ощупь, и от него исходила едва заметная вибрация. Магия. Настоящая, работающая магия. Не какие-то там фокусы с дымом и зеркалами, а вполне себе функциональный девайс. «Гномий мобильник», — мелькнула мысль. «Интересно, какой у него тарифный план? И есть ли роуминг в орочих землях?» Роты прошли, оставались только замыкающие. «У тебя хотя бы есть снаряжение для дальнего похода?» — спросил я Зобкина. «Обижаешь, опыт нагорных боев». «Тут немного другая история. Ладно, на привале тебя переберем». Я хлопнул его по плечу, предлагая отправляться. А мы, проверив последний раз снаряжение, двинулись в путь. Навстречу неизвестности. И, как я уже почти не сомневался, навстречу большой заднице. Теоретически, если верить донесениям рыцарей большой дороги, то орки разбиты и не будут доставлять хлопоты по дороге. То есть в туннелях не будет ни патрулей, ни засад, которые надо обходить. И черт возьми, чем дальше мы продвигались, тем сильнее крепло мое подозрение, что вся эта история туфта. Следы поспешного отступления орков, которые мы то и дело находили, выглядели слишком уж картинно. Брошенное оружие, в основном ржавый хлам, который и орку-бомжу не нужен. Разграбленные и покинутые лагеря, не сожжены дотла, как это обычно делали клыкастые, чтобы врагу ничего не досталось, а скорее аккуратно оставлены, как декорации на съемочной площадке. «Что-то здесь не так, Росс», — прошептал Эйтри, когда мы осматривали очередной такой разгромленный лагерь. Его ноздри хищно подрагивали, а глаза внимательно изучали каждую мелочь. Он, как никто другой, знал повадки орков. «Они так не уходят. Все ценное забрали бы, остальное сожгли или изгадили, а это... просто отошли на 5 минут, чтобы потом вернуться». Я молча кивнул. Мои мысли текли в том же направлении. Наконец, через почти сутки перехода в достаточно щадящем режиме, наша цель была, как нарочно, не на дальнем краю туманных гор Оша. Мы достигли цели. Деревянные залы короля Дрюгата. Звучит, конечно, пафосно, как название какого-нибудь затерянного подземелья из фэнтезийной игры. На деле это оказалась целая система обширных пещер и туннелей, уходящих глубоко в недра горы. Место было мрачное, зловещее. Даже гномы его забросили еще до войны. Оставив основной отряд в надежном укрытии, мы с Эйтри и 8 самых опытных и, что крайне важно, бесшумных гномов из каменной крови начали разведку. Мы использовали старые, но, судя по дуновениям ветра, действующие вентиляционные ходы, о которых знали только местные партизаны. Продвигались медленно, буквально на ощупь, стараясь не издать ни единого звука. Каждый шорох, каждый упавший камешек мог стать для нас последним. То, что мы увидели, когда наконец смогли выбраться на один из верхних ярусов, выходящий в огромный центральный зал, превзошло наши самые худшие опасения. И это была не просто пещера, занятая остатками разгромленной армии орков. Это был гигантский, тщательно подготовленный муравейник, кишащий тысячами клыкастых орков. И они не выглядели испуганными или деморализованными. Наоборот, они были сосредоточены, организованы и явно чего-то ждали. Орки скрывались в многочисленных боковых туннелях, на уступах, на верхних лагерях, которые опоясывали зал, как ярусы в театре. Везде были оборудованы огневые точки для лучников, замаскированы позиции и какие-то хитроумные ловушки. Это была не база разбитой армии, это была гигантская, хорошо подготовленная засада. Ловушка, рассчитанная на то, чтобы поглотить и уничтожить целую армию, армию короля Фольктрима. «Вот тебе и раз», — прошептал я. Если бы Фольктрим со свойственной ему горячностью, поверив донесениям, двинул сюда свои основные силы, это была бы не битва, это была бы последняя бойня. потому что в прошлый раз половину армии гномов удалось, хоть и с огромным трудом, увести. В этот раз они бы такой возможности не дали бы. И тут я их увидел. На небольшой площадке, чуть в стороне от основного скопления орков, стояла группа людей. Их было немного, человек 10-15. Но я сразу узнал эти наглые хищные рожи. Ящер Бэрроуз, Роу Пастух и Тихий Ух, мои доблестные рыцари, мои бароны и маршалы. Они оживленно переговаривались с несколькими орочьими вождями, которые, судя по их богатым украшениям и свирепому виду, занимали далеко не последнее место в иерархии Гхыра. Предатели указывали на какие-то точки в зале. Что-то объясняли, жестикулировали. Было очевидно, они не пленники. Они были здесь хозяевами, или, я бы сказал, соучастники. «Вот шестеренки механизма и сошлись», — зло прошипел Эйтри рядом со мной. Его рука сжимала рукоять топора так, что побелели костяшки. В его глазах плескалась такая ярость, что, казалось, она могла бы испепелить этих ублюдков на месте. «Ну да», — сговорились псы. «И даже решили выманить короля в засаду», — прошептал я. Во рту пересохло. Это было не просто предательство, это было нечто большее. Это была циничная, хорошо продуманная игра, в которой моим рыцарям отводилась роль Иуды. И они, похоже, с этой ролью прекрасно справлялись. Эйтри достал какой-то хитрый артефакт, активировал и настроил. Прижался к нему ухом и жестом предложил мне сделать то же самое. «Король Фольктрим клюнет, как миленький», — басил ух, ухмыляясь во всю свою перебитую пасть. «Он же молодой, мы узнавали у торговцев. Жаждет победы, мести за папашу. А тут такой подарок. Разгромленный фланг, паникующие орки. Он приведет сюда всю свою армию, до последнего бородача». «И мы их здесь встретим», — прорычал один из орочих вождей. «Огромный, как медведь, с шрамом через все лицо. Вы хорошо поработали, людишки. Гхыр будет доволен». «Наша доля, как договаривались», — вставил свое слово скользкий рваный ух, потирая руки. «Золото Алатора, шахты и те земли на юге, что вы нам обещали. Мы станем новыми лордами этих гор». «Гхыру нужны союзники среди людей», — оскалился орк. «Для торговли и контроля предгорий. Каждому выгоден такой союз, кроме краснолюдских ублюдков, которые живут тут не по праву. Гхыр Великий хочет видеть их всех мертвыми, каждого, чтобы и памяти о них не осталось в этих горах. И тогда мы сможем спокойно жить и восстановить храм четырех богов, сыновей Григоса, которые благоволят нам и помогают в этой войне». «Вот ведь сучки хвойные! Продали гномов, продали меня!» «Я, конечно, слышал про предательство и не раз, но меня так сильно предавали впервые». Эйтри ловил каждое слово. Я слышал, как скрипят его зубы. Еще немного, и он не выдержит и бросится на этих ублюдков, даже если это будет стоить ему жизни. Я положил руку ему на плечо, стараясь успокоить. Не время. Еще не время. «Ну что ж, господа предатели», — подумал я, глядя на самодовольные рожи бандитов. «Вы сделали свой ход. Теперь наша очередь. Я очень постараюсь, чтобы этот ход стал для вас последним». И в этот самый момент, когда мы уже начали уползать, а я уже прикидывал, как нам незаметно отойти подальше и успеть предупредить Фольктрима, один из орочих дозорных, стоявший на уступе чуть выше нас, резко повернул голову. Его взгляд впился прямо в то место, где мы прятались. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Этот урод что-то заметил. Движение, блик света или просто звериное чутье подсказало. «Тревога! Чужие! Там!» Заорал он, указывая на нас своим кривым ятаганом. И все. Концерт окончен. Маски сброшены. В следующую секунду вся пещера ожила. Тысячи орков, как потревоженные шершни, задвигались, зарычали, хватаясь за оружие. Десятки глаз уставились в нашу сторону. «Твою-то мать!» — прошипел я, проверяя, легко ли достается короткий меч и заряжен ли наручный арбалет. Адреналин ударил в голову, прогоняя остатки страха и оставляя только холодную, звенящую ярость. «Если они доберутся до вентиляционного хода, нам карачун». Эйтри замер, пытаясь срастись с камнем. Его лицо было искажено гримасой берсерка. Он был готов умереть, но забрать с собой как можно больше этих клыкастых тварей и, возможно, пару-тройку предателей людей в придачу. 9 гномов и человек против 10 тысяч орков», — криво усмехнулся я, оценивая наши шансы. Неплохое соотношение. Почти как в моих любимых играх на максимальной сложности. Ситуация оказалась абсолютно безвыходной. Бежать было поздно и некуда. Предупредить Фольктрима через амулет Фрора мы бы уже не успели. Над амулетом не покломаешь. Обстановка неподходящая. Сражаться – чистое самоубийство, но сдаваться этим ублюдкам – нет. Такой опции в моем меню никогда не было. «Рос, что насчет твоих гениальных идей?» Эйтри посмотрел на меня. В его глазах не было страха, только отчаянная решимость и вопрос Чернышевского, что делать. Я огляделся. Орки уже вовсю карабкались по стенке пещеры. Кто-то из вождей верещал на орочем. «Берите живым, сдернем кожу и расспросим». И тут, как вспышка молнии, как озарение, пришло решение. Рискованное. Самоубийственное, но, возможно, единственное, которое давало нам хоть какой-то шанс. Ни на спасение, ни на месть, и, может быть, на то, чтобы эта ловушка захлопнулась не так, как они планировали. «Нам не убежать далеко, Эйтри», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, хотя сердце колотилось, как сумасшедшее. «И предупредить наших мы уже не успеем. Значит...» Я обвел взглядом всю эту копошащуюся, предвкушающую кровь массу орков. Их хитроумные засады, их командиров, самодовольных предателей. Значит, будем импровизировать. Если это ловушка для короля, так пусть она, мать ее, станет ловушкой для них самих. В моей голове уже начал складываться новый план. Дерзкий и, скорее всего, смертельный для нас. Но если уж подыхать, то с музыкой. И прихватив с собой на тот свет как можно больше этих тварей. Мы драпали по тесным вентиляционным туннелям, а нам на пятки наступали орки. Эйтри выстрелил наручным арбалетом, орк упал, за ним еще один и третий. Втроем они на какое-то время закупорили проход, что давало нам несколько драгоценных секунд. «Что ты задумал, Рос?» Голос Эйтри был хриплым, но твердым. Он уже привык к моим безумным идеям, которые, как ни странно, иногда работали. «Они ждут армию Фольктрима», — быстро заговорил я, сохраняя темп тактического отступления. «Значит, тут их собралось много. Масштабная ловушка. Значит, мы должны сделать так, чтобы им тут стало неуютно. Очень неуютно. Чтобы им было нечем дышать и некуда бежать». Мы добрались до основного отряда, который от звука форочих воплей был уже наготове. Я кивнул одному из гномов, который тащил за спиной объемистый, туго набитый мешок. «Доставайте. То, что мы тащили от алхимиков». Глава 28. Пришел, увидел, наследил. Гном, крякнув, развязал мешок, и на каменный пол с глухим стуком стали глиняные горшки, тщательно запечатанные воском, и несколько толстостенных стеклянных бутылок с мутной желтоватой жидкостью. Боеприпасы для моей маленькой грязной войны. После той истории с троллями я посчитал, что без коктейля Молотова воевать грустно и неинтересно. Кроме того, опыт истории с Эриком показал, что нечестные приемы могут здорово выручить, до такой степени, что забываешь о честности ведения войны. Путем нескольких опытов я с алхимиками добился устойчивого состава. Бородатые алхимики, привыкшие варить целебные снадобья или, в лучшем случае, что-то для полировки драгоценных камней, смотрели на меня как на полного идиота. «Смесь смолы, серы и толченого угля? В глиняных горшках? А это зачем, сын человеческий? Для отпугивания пещерных блох?» А когда я попросил еще и что-то, что будет давать много едкого дыма, они и вовсе покрутили пальцем у виска. «Бессмысленное расходование ценных ингредиентов», — ворчал главный алхимик. «Но приказ короля Фольктрима, подкрепленный моим прозвищем «Избранник Дикаиса», сделал свое дело. Они все изготовили, хоть и с явным неодобрением. И вот теперь эти бессмысленные игрушки были нашим последним шансом». «Мы подпалим им хвосты», — объявил я, глядя в изумленные, но уже загорающиеся пониманием глаза Эйтри. «Создадим столько дыма, чтобы они тут либо задохнулись к такой-то матери, либо в панике передавили друг друга, пытаясь выбраться. Нам нужно только правильно направить потоки». «Поток тут и так. Мы уже у вентиляционных шахт», — подал голос один из гномов, явно рудокоп. «Ну, вообще, это чистое самоубийство, если уж называть вещь своими именами. Мы в замкнутом пространстве, зажигать огонь прямо внутри него — это как прыгать со скалы в горную речку». «Зато мы подпалим и их. Есть тут чему гореть, кроме нашей ненависти?» — возразил я. Эйтри несколько секунд молча смотрел на меня, потом на горшки и бутылки, потом снова на меня. В его глазах отражался весь спектр эмоций, от шока и неверия до мрачной решимости. Он знал, что я не шучу, и он знал, что я, скорее всего, прав. «Дым!» — пробормотал он. и в его голосе прорезались знакомые нотки вождя, принимающего тяжелые решения. «Мы знаем, как работать с огнем и дымом в подземельях. Это у гномов в крови. Хорошо, Рос, чего ты хочешь?» «Надежда, даже самая призрачная, даже такая безумная, как эта, способна творить чудеса. Гномы, еще минуту назад готовые к последнему безнадежному бою, оживились. В их глазах вместо обреченности появился злой хищный огонек. Если уж помирать, то с фейерверком. Орки до сих пор до нас не добрались, просто не могли сообразить, в каком месте горного лабиринта наш крошечный отряд. А может, не получили приказа покинуть позиции, ожидая появления армии гномов. Эта их нерешительность дала нам драгоценные минуты. Вы сможете направить дым в вентиляцию?» «Да, он туда попрет». «Нам нужно много топлива». Работа закипела с лихорадочной быстротой. Гномы, привыкшие к работе с огнем и камнем, действовали слаженно и умело. Двое самых юрких уже скользнули в ближайшие расщелины, через пару минут вернувшись с докладом. Есть несколько узких, но проходимых вентиляционных ходов, ведущих прямо в нижние ярусы пещеры, где, судя по доносившемуся оттуда гулу, и сконцентрировались основные силы орков. Идеально. Другие гномы уже тащили охапки сухого мха, выламывали подгнившие деревянные крепления из стен туннеля, срывали какие-то грязные тряпки, оставленные орками. Я видел, как один из них сноровисто потрошит брошенный орочий мешок, вытряхивая оттуда какую-то труху и сушеные грибы. Все пойдет в дело. Я сам вместе с Эйтри и еще парой гномов занялся подготовкой зажигалок. Мы осторожно вскрывали глиняные горшки, начиненные моей адской смесью из смолы, серы, угольной пыли и еще какой-то дряни, которую добавили алхимики для густоты пламени. В каждый горшок вставляли фитиль из промасленной пакли. Стеклянные бутылки с желтоватой жидкостью, кажется, это была какая-то неочищенная нефть или что-то вроде того, смешанные с селитрой для лучшего горения и большего количества дыма, тоже получили свои фитили. Выглядело это все кустарно, опасно и до чертиков непредсказуемо. Как раз в моем стиле. Напряжение нарастало с каждой секундой. Мы работали в нескольких десятках метров над головами тысяч разъяренных орков. Под градом катился по лицу, смешиваясь с грязью. Сердце колотилось где-то в горле. Я чувствовал, как подрагивают руки, но старался не показывать этого. Сейчас я был их единственной надеждой, их гениальным стратегом. И я не мог позволить себе облажаться. Хотя, если честно, шансы на успех были примерно как у снежинки в аду. «Дорогие бандиты, бароны!» – прошипел я сквозь зубы, вспомнив самодовольные рожи предателей. «Надеюсь, вы сейчас где-нибудь в самом центре этого ада, и вам там будет особенно жарко!» Эйтри, работавший рядом, мрачно кивнул. Его лицо было непроницаемо, но я видел, как ходят желваки на его скулах. Он хотел отплатить и людям, и оркам за желание истребить его народ. Время тянулось мучительно медленно и одновременно неслось с пугающей скоростью. Туннели многократно усиливали крики орков. Их рев стал более нетерпеливым. В туннеле снова и снова показывались орки, но гибли от выстрелов и арбалетов. Судя по ударам, остальные пытаются пробить стены перегородки, чтобы добраться до нас. «Пора», — сказал я, когда последние приготовления были закончены. «Мы разместили наши подарки у входов в вентиляционные шахты. Эйтри, твои бойцы готовы?» Он кивнул. Его гвардейцы, вооруженные факелами и кресалами, застыли у зажигательных устройств. Их лица были серьезны и сосредоточены. Каждый знал свою задачу. «По моему сигналу...» — я поднял руку. «Поджигаем все одновременно. И молимся всем богам, каким только можем, чтобы тяга пошла в нужную сторону». Я замер, прислушиваясь. Шум снизу нарастал. Кажется, орки готовились к штурму. Еще немного, и они полезут наверх. У нас оставались считанные секунды. «Ну что, поиграем в Dungeon Keeper наоборот?» — мелькнула в голове безумная мысль. «Только вместо того, чтобы защищать свое подземелье, мы его уничтожим. Вместе с собой, если не повезет». «Огонь!» — выкрикнул я, и мой голос утонул в реве орков. В ту же секунду вспыхнули десятки маленьких огоньков. Гномы сноровисто чиркали кресалами, поджигая фитили. Запахло смолой, серой и чем-то еще, едким и тошнотворным. Первые горшки и бутылки загорались, лопались, поджигая все вокруг. Густой черный дым, смешанный с оранжевыми языками пламени, начал щедро уходить в вентиляционные ходы, а оттуда расползаться по огромной пещере. Рев орков внизу сменился на удивленный. Дым быстро заполнял пещеру, клубясь и смешиваясь со сравнительно чистым воздухом. Орки в панике метались, кашляя и задыхаясь, натыкаясь друг на друга, пытаясь выбраться из этого рукотворного ада. Все смешалось. Команды вождей тонули в общем хаосе. Жаль, что сама пещера не могла полыхать. Это было бы здорово. «Кстати, про нарушение техники безопасности», — я повернулся к гномам, которые накидали дровишек в этот костер. «А нет тут залежей угля?» «Ты хочешь сделать еще хуже, человек-друг?» — саркастически спросил один из немолодых гномов и показал на потолок. Под потолком густо. Но пока еще не смешиваясь с более нижними слоями воздуха, стелился дым. «Хочу». «На пару горизонтов ниже были брошенные угольные разрезы», — вздохнул гном. «Для добычи мало, но чтобы подохнуть от дыма хватит». Наша группа устремилась по боковой лестнице вниз и тут же столкнулась с беспокойной группой орков. Надо сказать, что дым уже был во всех помещениях, в том числе и на лестнице. Идущие впереди гномы порубали попавшихся орков, даже не останавливаясь. «Еще ниже», — скомандовал Эйтри. «У нас оставалось еще несколько горшков коктейля Молотова, и вскоре уголь, зажатый между слоями камня, тоже стал полыхать». «Он так будет гореть месяцами», — с горечью сказал один из гномов, явно шахтер, — «и тушить их будет большой проблемой». «Которую гномы решат, если будут живыми и владеть этими горами», — огрызнулся я. «Рос, если идея была в том, чтобы все туннели на километры вокруг задымило, то мы справились. Теперь было бы неплохо выжить в этой коптильне. А есть варианты?» «А я смотрю, ты изначально не больно-то заботился о нашем выживании при построении своего гениального плана», — проворчал Эйтри и обвел глазами воинов. — «Сбежать мы не можем, пути перекрыты. Может, можем спрятаться и переждать? Кто знает подходящие варианты?» Голос подал внезапно Зобкин. — «Там есть банный комплекс», — он ткнул рукой куда-то вправо. — «Сама вода из подземных ручьев и собственная система вентиляции, но туда только один вход». От последних слов Эйтри вздрогнул. Еще один гном поднял выше артефакт, который засекает орков. Артефакт полыхал четырьмя красными огоньками на боку. Мы все поняли без слов и побежали. Впереди всех героически бежал Зобкин. За ним толпа бородатых и сравнительно тихих гномов, если так можно сказать про подгорный народ. За ними фанатская группа из орков, которые визжали и стреляли на ходу. Густой удушливый дым стремительно заполнял туннели. Видимость падала. Древние бани короля Дриугата оказались именно такими, как я и предполагал. Массивное каменное строение, вырубленное в скале, с единственным узким сводчатым входом, который легко можно было оборонять даже несколькими силами. Внутри несколько просторных залов с каменными лежанками и бассейнами, давно пересохшими, но главное, никаких деревянных конструкций, которые могли бы загореться. И, о чудо! В потолке виднелись отверстия, остатки древней вентиляционной системы, через которые сейчас, благодаря тяге, создаваемой пожаром снаружи, уходил дым, уже начавший просачиваться внутрь. Воздух здесь был относительно чистым. Наше маленькое убежище. Хотя на войне оно как? Сейчас убежище, чуть позже братская могила. Как повезет. Гномы остановились и молча созерцали красивые и неоскверненные орками барельефы и фрески. Там были какие-то сражения и вообще история гномьего народа, вид которой их необычайно восхитил. «Простите, что отвлекаю», — зарычал я, — «но нам бы соорудить баррикады». Гномы нехотя оторвались от созерцательности и стали стаскивать ко входу каменную утварь, обломки стен и вообще все, что можно открутить и притащить силами такого талантливого народа, как гномы. Слева и справа от входа были навалены груды возвышенности, а сам проход максимально затруднен и сужен. «Арбалетчики наверх! Займите позиции! Всем проверить наручные арбалеты, оружие, снаряжение, построение фалангой!» Внезапно у меня закружилась голова. Божественное благословение Рой приведено в действие. В моей собственной голове пронесся женский и, надо сказать, чертовски красивый голос. Я крякнул от неожиданности. «Что еще за благословение?» «А, это то, о чем тарахтел тот местный бог, Дикайс!» «Закройте глаза, так вы чувствуете и воспринимаете все, что видит каждый член вашего отряда, формируя объемную картинку. Подкрепите свой приказ мысленным пожеланием и голосовой командой, и члены управляемого отряда поймут вас». Я пару раз моргнул. Это было что-то вроде инструктажа. На пробу закрыл глаза, и я видел зал словно сверху, как в игре.